Обвешанный веригами, юродивый прошел по сцене и сел в своем железном колпаке у ярких декораций, изображающих площадь перед собором в Москве. И вдруг, будто струну самую тонкую кто-то задел, раздался полный терзания и боли голос: «Взяли мою копеечку! Обижают Николку! Борис, Борис, Николку дети обижают!» Появившийся царь величественно приказал своим опричникам подать юродивому милостыню и спросил, о чем тот плачет. Замерла площадь от длительной паузы, и тот же самый жалостливый голос, но уже осмелевший и неожиданно для всех прозвучавший сурово, обжег слух зрителей: «Николку маленькие дети обижают! Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича!» Бояре пытаются прогнать юродивого, но пошатнувшийся царь, схватившись за сердце, делает отвергающий жест и печально просит: «Молись за меня, бедный Николка!» Но уже совсем по-иному, с бунтарской силой звучит ему во след голос юродивого: «Нет, нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит!» Что-то безумно знакомое послышалось в этом надрывном пении, и вдруг, позабыв, что он находится в театре, Павел хватил себя ладонью по лбу. А потом ладонь сползла и прикрыла глаза, налившиеся слезами. «Бог ты мой!» — воскликнул про себя Павел. «Да как же это я не узнал в живописных лохмотьях своего Сашку? Ведь это же он, паршивец, так спел! И это ему грохочет аплодисментами весь зрительный зал!» Поздно вечером в гостиничном номере усталый Александр взволнованным голосом спросил: «Паш, ну как?» «Слушай», — воскликнул восхищенный брат, «да ты же сегодня от имени этого самого нищего к революции в театре призывал! Если бы ты про царя Николашку так спел, за тобой бы толпы на баррикады пошли. Может, Собинова из тебя и не получится, но тянешь ты хорошо». «Спасибо за комплимент», — улыбнулся Александр. «А что касается Собинова, так до него мне, как бы хорошо ни тянул, никогда в жизни не дотянуться. Он на всю Россию у нас один после Шаляпина». Голос у брата потеплел, и он прибавил: «А ты знаешь, Павлик, у нас в консерватории однажды Кармен силами слушателей ставили, так я всю партию Хозе от начала до конца исполнял». «И ничего. Молодец!» — одобрил брат и вдруг, охваченный радостью, воскликнул: «А знаешь, Сашка, я и не думал, что опера — это такое волшебство. Как жаль, что раньше не мог об этом судить. Украли молодость у меня. Лучшие годы украла бедность сермяжная». «Что ты?» — прервал его Александр. «Эх, старик нашелся! У тебя есть вся молодость впереди!» «А я этого не отрицаю. Однако у тебя ее больше, потому как на целых 2 года ты меня моложе будешь. И честь тебе какая! В лучшем театре Питера аплодисменты заработал. Ведь ты же в историю уже попал, на всю Россию род наш Якушевых прославил». Александр остановился посреди комнаты. «Стоп, стоп! А ведь ты действительно сущую правду сказал. Вот теперь за это и выпьем по бокалу шампанского». Поблагодарив Александра за гостеприимство, Павел собрался уходить. На явочной квартире на Нарвской его уже ждали. Братья крепко обнялись на прощание и даже всплакнули, потому что не знали, когда встретятся снова. Цокали копыта буланого жеребца по булыжникам мостовой, приближая Павла к углу Платовского проспекта и Барочной улицы. Якушев с волнением разглядывал знакомые и незнакомые дома, Серое угловое здание фаслеровского завода, сотрясаемое ударами огромного молота. И снова неизбывной радостью наполнялось его сознание, острое чувство волнения и печали, рождаемое встречей с родным и всегда дорогим его сердцу городом, захлестывало его.